моим подсчетам, приморская Синалобола, страна Кайта, осталась далеко на севере. Я сейчас, судя по всему, должен был приближаться к земле Науяры-Ксу, но для большей уверенности мне требовалось с кем-нибудь встретиться и выяснить, какой язык здесь в ходу. И вот однажды, днем в глубинах того самого поганого болота, я все же набрел на человеческое существо. Молодой человек в набедренной повязке стоял рядом с мутным прудом, вглядываясь в воду и нацеливая туда примитивную острогу, тризубец с костяными остриями. Неожиданная встреча настолько удивила и обрадовала меня, что я совершил непростительный промах, окликнул незнакомца во весь голос, причем в тот самый момент, когда он вонзил тризубец в воду. Парень вскинул голову, наградил меня сердитым взглядом и проворчал: «Из-за тебя я промахнулся». Я стоял изумленный не его грубыми словами, ибо он был вправе возмутиться тем, что я помешал ему прицелиться, но тем, что человек этот, вопреки моим ожиданиям, говорил не на диалекте Поре, а на моем родном языке. «Прости», — сказал я уже потише. Незнакомец не обратил ни на меня, ни на мои слова, ни малейшего внимания, и пока я тихонько приближался к нему, высвободил свою острогу из донного ила, снова прицелился и, нанося удар, вытащил насаженную на один из зубцов лягушку. «Ты говоришь на науатль?» — промолвил я, приблизившись. Незнакомец фыркнул и стряхнул лягушку в кучу таких же барахтавшихся в кривобокой сплетенной из лиан корзине. Уж не наткнулся ли я на дальнего потомка тех чичимеков, которые некогда не захотели отправиться в путешествие? Подумав так, я спросил: «Ты чичимек?» Конечно, утвердительный ответ тоже вызвал мое удивление. Однако то, что я услышал, меня просто ошеломило. «Я ацтек», — промолвил юноша, снова склоняясь над водой, чтобы высмотреть цель для своего трезубца, и, помолчав, добавил: «Я занят». «А к тому же на редкость группы не учтив», — заявил я, ибо бесцеремонность незнакомца быстро рассеяла тот трепет, который я был ощутил, узрев во плоти подлинного наследника древних ацтеков. «Стоит ли рассыпаться в любезностях перед тем, у кого хватило дурости сюда притащиться?» — проворчал владелец трезубца, вытаскивая из грязной воды очередную лягушку. «Ну, кого, кроме распоследнего дурака, может занести в это отхожее место сего мира?» «Вообще-то, — заметил я, — дураку, который живет в этой вонючей дыре постоянно, вряд ли стоит кичиться перед тем, кто случайно сюда заглянул». «Ты прав», — отвечал он, равнодушно стряхивая лягушку в свою корзину. «Непонятно только, чего ради ты торчишь здесь как дурак и выслушиваешь оскорбления от другого дурака. Уходи». «Обязательно уйду», — промолвил я, с трудом сдерживая раздражение. «Только сперва кое-что выясню. Я странствовал 2 года. Я одолел много долгих прогонов, разыскивая Ацтлан. Не скажешь ли ты мне? Ты нашел его», — перебил меня парень равнодушным тоном. «Ацтлан здесь?» — воскликнул я в полном изумлении. «Вон там!» — буркнул он, ткнув пальцем через плечо, так не потрудившись оторвать взгляд от своего зловонного лягушачьего пруда. «Иди по тропке к лагуне, потом покричи лодку, чтобы тебя перевезли». Я огляделся и действительно увидел уходящую в густые заросли тропу. Затаив дыхание, боясь поверить в неожиданную удачу, я зашагал по ней. Но тут вспомнил, что забыл поблагодарить этого на редкость учтивого и радушного молодого человека, который, не глядя мне вслед, по-прежнему нацеливал свой трезубец на пруд и вернулся. «Спасибо», — сказал я и сделал ему подножку, так что парень, подняв фонтан брызг, плюхнулся в стоячую вонючую воду. Когда его голова показалась на поверхности, украшенной скользкими водорослями, я опрокинул на него корзину с мертвыми лягушками и, оставив невежду барахтаться, цепляясь за скользкий берег, отплевываясь, изрыгая бессвязную брань, снова повернулся и направился туда, где лежал край белоснежных цапель, давно утраченный легендарный Ацтлан. И сам не знаю, что я рассчитывал или надеялся там найти. Может, статься древний и не столь совершенный вариант Теночтитлана? Город пирамид, храмов и башен, выстроенных в старинной манере. Трудно сказать. Но в любом случае, разумеется, не то, что обнаружил, ибо представившееся мне зрелище было воистину жалким. Сухая тропка петляла по болоту у меня под ногами, и постепенно обступавшие ее деревья редели, проплешины становились реже, бугры ниже, а пруды и озерца все шире.